Поначалу все было в пределах нормы, хотя насторожиться стоило еще когда грянул гром, слишком уж явное дурное предзнаменование, да и когда он меч за спину закинул, тоже стоило хорошенько подумать, ну не мог он просто попытаться повторить прием, увиденный по телевизору. Свои боевые навыки он доказал в поединках с лучшими, хотя с другой стороны, что ей переживать, изменить она все равно ничего не сможет, при всем ее желании, особой власти над Римурой у нее нет, максимум отчислить из академии, избавиться от источника проблем, вполне рабочее решение, но предприимчивая натура не хотела отпускать такой источник возможных прибылей. Чифую прямо заявила, что будет агитировать брата устроиться потом в академию и просила принять его. Такой актив и правда хорошо иметь при себе, его даже как-то использовать не обязательно, сам факт наличия такого человека в персонале будет приносить немаленькую пользу, особенно в свете последнего происшествия, но в свете тех же событий, он может быть и источником больших проблем и беспокойств. В ответ на насмешки русской спортсменки, Ичик одним движением перевел меч из-за спины вперед, выставив его параллельно земле перед собой. Это движение было невероятно красивым, плавным, но стремительным. Александре даже показалось, что она видит остаточное изображение клинка в воздухе. Простой обман зрения, так она тогда подумала. Вот только вслед за этим небо раскололось надвое. По крайней мере, так ей показалось в начале. Темные и низкие тучи будто ножом прорезали, открыв сначала узкую полоску солнечного света, прямо над мечом Ичики. Но на этом ничего не завершилось. Постепенно две половинки хмурого неба отдалялись друг от друга все дальше и дальше, пока не остались лишь чистый голубой цвет, с ярким диском солнца. Ау! Павлова София не могла найти слов, чтобы выразить свой вопрос по поводу происходящего, и ее трудно было в этом винить. Тогда они все были в шоке. Ичика состроил непонимающее лицо, и перестал указывать на противника мечом, закинув оружие себе на плечо. Какого цензура это только что было? Девушка все же нашла слова. Правда, это было не то, что стоило произносить в прямом эфире. Два особых приема, ну или фокуса, назвать можно как угодно, Ичика совершенно беззаботно пожал плечами. Первый – это бесконтактный бой. Есть около десятка способов достичь подобного результата, но про каждый из них я могу сказать лишь, что проще этому научиться, чем объяснить, как оно работает. Второй же прием имеет много названий, я предпочитаю называть это божественностью, если кратко, или вхождением в царство богов, если использовать полное название. И тут ситуация обратная, объяснить, как оно работает просто, а вот научиться так делать дано не каждому. Пока он говорил, зрители смогли немного прийти в себя, и с трибун послышался многоголосый гул, все обсуждали то, что увидели, и слова пилота мужчины. Сама Александра тогда поняла, насколько же глупым, неуправляемым и просто самодовольным может быть этот мальчишка. Он уже привлек к себе внимание больше, чем следовало, и никак не может остановиться. Хотя, видя, как одна гениальная ученая веселится и подбадривает своего парня, можно даже не сомневаться, чье дурное влияние было оказано на мальчика, которого та же Чифую описывала как исключительно тихого и домашнего. Вхождение в царство богов, русская скривилась, будто увидела что-то крайне неприятное. «Сколько тебе было лет, когда ты придумал это название?» «Не я его придумал, более того, когда впервые это услышал, то отреагировал примерно так же, как и ты», и Чика рассмеялся. «Хотя надо отдать названию должное, оно предельно ясно выражает суть действия. Видишь ли, в чем дело, тут как с рисованием, каждый художник допускает при рисовании ряд ошибок, характерных для него самого. Без этих ошибок у художника получилась бы фотография. При движении мы тоже допускаем ряд ошибок, и если ты можешь выполнить какое-нибудь движение, будь то удар мечом, или простой шаг, без ошибок, то у тебя получится нечто совершенно невероятное. Например, простой удар с применением бесконтактной техники, выполненный идеально, в итоге обладает силой, в сотни раз превосходящий точно такой же удар, но выполненный хотя бы с одной ошибкой. Все это какой-то бред. София перехватила копье поудобнее, но Ичика только улыбнулся. Нет, дорогая, бред начинается, когда используешь этот фокус на других движениях. Помимо ударов, в мгновение ока Ичика исчез со своего места и оказался позади своей противницы. Это не был обычный полет на пределе допустимых скоростей. Александра видела достаточно профессиональных поединков, чтобы привыкнуть к этой скорости и успевать реагировать на нее. Тем временем Ичика положил руку на плечо своей соперницы. «Представляешь, сколько всего интересного можно сделать, если просто правильно отталкиваться от какой-либо поверхности. На этом бой можно было официально заканчивать. Если на финале академического турнира Ичика еще как-то давал Татэнаси шансы на победу, не очень-то большие, надо сказать, то над Павловой он просто доминировал весь бой, не допуская ни малейшего сомнения, кто победит. Такое ощущение, что он ей за что-то мстит. Евангелие. Фу, Табани плаксиво скорчилась, вертя в руках Биг Мак из Макдональдса. Он же совсем безвкусный. Я только посмеялся, потягивая молочный коктейль. Мы гуляли с ней по Вашингтону и после того, как обошли кругом Белый дом, на 13-й улице северо-западной Пенсильванского проспекта увидели самый настоящий американский Макдональдс. Табани просто не могла пройти мимо, считая, что это лучший способ попробовать настоящую уличную еду. Я несколько удивился такому энтузиазму, но мне объяснили, что старый добрый Макдак исповедует политику регионального меню, и если в России я помню помимо привычных бургеров еще так называемые роллы, шаурму по сути, и салаты, то где-нибудь в Китае можно будет увидеть традиционные сладости и рисовые блюда. Обо всем это весело тараторила Табани, пока мы, под удивленными взглядами зевак, что аккуратно, или не очень, снимали нас на телефоны. Лично я как-то не испытывал желания посещать знакомый по первой жизни фастфуд, и если ел вне дома, то искал какие-нибудь интересные кафешки, ну или покупал самую обычную уличную еду, благо такой везде полно. Табани же радовалась всему и везде, и страшно хотела попробовать все на свете. Настоящая американская еда, глазами японского атаку выглядела как бургер, ведерко картофеля фри, к счастью, одно на двоих и напитки. В итоге именно напитки имели самые яркие вкусы из всего заказа, что мой коктейль, что кола Табани. И хотя она несколько преувеличила, назвав еду безвкусной, но все же это было не то, к чему мы привыкли. Я уже сталкивался с этим в Европе, удешевление производства приводит к некоторой потере качества. В частности, продукты растительного происхождения почти не имеют запаха, а запах играет неожиданно важную роль в восприятии вкуса. Конечно, местные тоже не дураки и сдабривают еду самыми разнообразными соусами и специями. Так что по факту вкус был, но легче от этого не становилось. Обед в семейном ресторанчике встал бы нам долларов 30 на человека, припомнил я путеводитель для туристов, который раздавали всем делегатам Мондо Гроссо. Этот набор стоит 8. По-моему, такая разница в цене о многом говорит. Дорогое не всегда хорошее, буркнула Табани, снова откусывая от бургера. Дешевое бывает хорошим еще реже. Я отложил полупустой стаканчик в сторону. Тут должна быть неплохая кафешка вниз по улице. И где у улицы низ? С улыбкой спросила она, не отрываясь от процесса жевания. Принятый в среде японцев этикет за столом, довольно-таки свободный, надо сказать, всегда выбивал меня из колеи. С севера на юг, делать ей каких-либо замечаний я не стал, как и прикасаться к еде, ограничившись лишь коктейлем. Там есть классная кафешка в старом вагончике троллейбуса, в стиле закусочных 80-х. Откуда знаешь? Там рядом Смитсоновский институт, 19 музеев, 9 исследовательских центров и даже зоопарк есть. Я пожал плечами, будто сам там бывал, что не совсем правда. В этом институте бывал новый носитель копии души Казумы, что сохранил все мои воспоминания. Вообще путешествие в виде чистого разума, оставляя копии памяти в каждой душе, к которой подключаешься, не сразу можно воспринять как хорошую идею. В лучшем случае это выглядит как раздвоение личности или создание собственных клонов. Но на практике у меня просто появился неплохой друг и собеседник. То ли дело в душе, на которой записанная память и личность, то ли за 17 лет отдельного существования мы успели измениться, но в итоге дубль не воспринимается как копия. Мы частенько списываемся, и я даже пару раз ему помогал, передавая через общее хранилище пару полезных артефактов, все же благословения жизни и способности создавать что-то из ничего у него не осталось. Он-то мне и рассказывал про это кафе в Вашингтоне, дескать, очень атмосферно и довольно-таки вкусно. Не факт, что в разных вселенных одно и то же кафе будет на своем месте, но в таком культурном центре просто обязательно найдется с десяток разнообразных забегаловок на любой вкус. Долго уговаривать гениальную изобретательницу перебраться в другое место не пришлось, и наше импровизированное свидание продолжилось. Пока мы прогуливались, Табани делилась впечатлениями от эсов, представленных на чемпионате, но я слушал ее вполуха. Вся ситуация в целом казалась какой-то странной, прежде всего тем, что я сам пригласил ее на свидание. Привык как-то в средневековой дворянской среде, что даму надо не только содержать и в постель укладывать, но и в свет периодически выводить. При этом не похоже, что ей все подобные знаки внимания так уж необходимы, но она согласилась мне подыграть. В итоге я не мог отделаться от ощущения некоторой идиотии ситуации. Решил сделать девушке одолжение, а в итоге это она сделала мне одолжение и позволила проводить ее на свидание. О чем задумался, Ичика? В какой-то момент Табани прекратила свой щебет и заглянула мне в глаза. «Тебе нравится наше свидание?» Признаваться, что я чувствую себя идиотом, не хотелось, как в принципе и врать. Пусть байку про то, что маг теряет свои силы, если лжет, я подхватил из фантастических романов, а не из личного опыта, но все же со временем учишься просто отбрасывать в сторону некоторые вредные привычки. Бессмысленное и бесполезное вранье вошло в число вредных привычек, от которых я отказался годам к 70, по-моему, это было достаточно давно, чтобы не придавать точной дате особого значения. Да, Табани было не так-то просто обхитрить, но подтекст моего вопроса был понят правильно, и она легко позволила сменить тему. Чувствую себя героиней какого-нибудь романтического аниме. Ты в своем репертуаре, хмыкнув, я поравнялся с обогнавшей меня подругой и приобнял ее за плечи. Кстати, Ичика, Табана теснее прижалась ко мне, и будто невзначай спросила. Ты же на этой неделе встретишься с Евангелием, такой резкий переход несколько выбил из колеи. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы переключиться на новую тему. Верно, в четверг наш бой, он будет третьим в очередности. И что планируешь делать? За разговором мы дошли до места предполагаемого кафе и, к большому сожалению, не нашли его. Хмыкнув, я не стал задерживаться на этом месте, а просто повел ее дальше. В местах скопления американской молодежи всегда полно всяких закусочных и кафешек. Популярные места для встреч молодежи, по крайней мере так было в том варианте Америки, где обреталась душа Казумы. Чисто логически, рядом с таким публичным местом, как собрание музеев, просто обязано быть хотя бы одно кафе. Что ты имеешь в виду? Я слишком часто сталкивался с беспокойством близких за одного бедового героя, чтобы не понимать, к чему она клонит. Но подобные разговоры уже давно стали неким ритуалом. Я победил своего противника, она победила своего. По турнирной таблице в дальнейшем нам предстоит встретиться и посоревноваться друг с другом. Ичика, протянула она с усмешкой. Что, ты знаешь, что я имею в виду? Это было утверждение, а не вопрос. Неа, я нагло ухмыльнулся. Как скажешь, она подхватила мою улыбку, но все же продолжила гнуть свою линию. Что ты планируешь делать, если искусственный интеллект все же выйдет из-под контроля во время вашего боя? Тут нужно будет смотреть по ситуации. Зато я точно знаю, что буду делать после боя, если и американцы взбесятся. Моя хватка на ее плече стала чуть крепче, недостаточно, чтобы причинить боль, но достаточно, чтобы она почувствовала это. Моя зайка состроила самые честные глазки на свете и невинно похлопала ресничками. Одной рукой я хорошенько ухвачусь за пару кроличьих ушек одной хулиганки, а второй рукой крепко приложусь к ее попе. Несмотря на шуточные и во много провокационные слова, выражение лица у меня было серьезным, и прикладываться буду не один раз. «Ай-яй-яй, какой ты пошлый, Иккун!» Она вильнула упомянутой попой, так что боднула меня бедром. «Любишь развлечения со стринкой? Терпеть не могу!» Я фыркнул и как раз заприметил кафешку на углу улицы, по которой мы шли. Это оказалась небольшая пиццерия, но скрывать не буду, опыт имеется. «Ах да, ты как-то упоминал о девушке?» Табани, со своей неизменной улыбкой, положила ладонь на мою руку, что была у нее на плече. Не совсем понятно, был ли то невинный жест, или подготовка к тому, чтобы сбросить мою руку, а то и совершить бросок через себя. На мгновение мне даже стало интересно, что же творится в ее гениальной голове. Не вижу смысла обманывать тебя, как и скрывать, что имею опыт в отношениях. Я поцеловал ее в висок и сам убрал руку с ее плеча, открывая дверь в пиццерию и пропуская ее вперед. Если тебе неприятна эта тема, то я предлагаю просто не поднимать ее. Если же тебя что-то интересует, то я готов ответить на некоторые вопросы. «Вы расстались?» – спросила она, едва я успел закончить фразу. «Она умерла». «О!» – от такого ответа она запнулась. «Прости, я не хотела тебя задеть». «Ничего страшного», – я загадочно улыбнулся ей, ведь я знаю, что смерть – это не конец. А боги, какое же у нее в этот момент было странное лицо. Даже интересно, о чем она в этот момент подумала. Дни до поединка с американским доспехом нового поколения шли достаточно размеренно. Событий было много, возможно даже больше, чем нужно. Многие ответственные люди бегали, все в мыле и пене, но с разрешения Чифую я просто отклонял любые приглашения на какие бы то ни было мероприятия. Меня, конечно, еще могла бы взять с собой директор Ивамото, ведь я представляю ее академию, но она благоразумно этого не делала. Ничего не имею против Ивамото, но вот всякий шлак, что пытается заработать немного славы на хайпе, меня откровенно бесит. Куча людей, что пытаются задавать мне неудобные вопросы, или навязывают свое мнение на тему, что я должен говорить и как поступать. Долго терпеть я этот идиотизм не стал, и просто шуганул последнюю партию идиотов. Судебный иск с обвинением в нападках и оскорблениях мне уже выслали. Насчет суда я особо не парился, так как планировал по уже отработанной схеме нанять пару юристов и оставить это на них, да и директор предупредила, что юридический отдел Небесной Академии не просто так ест свой хлеб и примет участие в деле. Но все же меня попросили впредь быть понежнее с придурками. Так что пока все бегали по разнообразным мероприятиям, я просто проводил время с Табани. На свидания мы больше не ходили, с одной стороны нам обоим это было не особо интересно, а с другой тот мой намек про жизнь после смерти не прошел даром. Честно признаться, я ожидал, что она примет меня за сумасшедшего, но это была вынужденная мера. Сходу рассказывать кому-то про магию и другие миры не стоит, а вот подготовив почву всякими намеками и аккуратными демонстрациями, это милое дело. Но Табани то ли оказалась слишком умна для меня, то ли слишком сильно верила в чудо, а над моим заявлением задумалась. Пока мы не развивали эту тему, ей нужно было все обдумать, сделать выводы, проверить их, снова обдумать результат, и так до тех пор, пока старшая из сестер Шинанана не решит, что у нее есть все необходимое для продолжения беседы. Забавная привычка, хотя меня иногда и выбивает из колеи ее манера продолжать разговор недельной или более давности с того момента, на котором мы закончили. Зато я смог впутать ее в свой план по зарабатыванию всех денег мира. Я решил пойти в сферу развлечения и начать с видеоигр. В качестве пробы пера, думаю выпустить переработанный ремейк старой игры, Mass Effect. Получить права на серию оказалось довольно-таки просто, я то ожидал, что придется воздействовать на них магией, но нет. Условия мне выдвинули, конечно, не самые простые, даже откровенно скотские, и многие игроделы ни за что не согласились бы на подобное, просто не смогли бы себе это позволить. Права на серию пришлось купить, разработка полностью за мой счет, но издавать игру будет компания BioWare, снимая положенный издателю процент с продаж. По-моему, они сами удивились, что я принял такое предложение, но я был только рад. Игру будет делать за меня способность созидания, денег на покупку прав мне хватает, а лезть в разработку за мой счет они права не имеют. Последний пункт, кстати, скорее всего встал костью в горле издателя, но сделать они все равно ничего не смогут. Максимум разорвать контракт издателя, заставив выпускать игру самиздатом, но тут только сами себя подставит, лишив себя дополнительной прибыли, что появляется буквально из воздуха. Именно на моменте разработки будущего концепта ко мне присоединилась Табани. В оригинальной серии мне очень не нравилась центральная механика, шутер от третьего лица в коридорных локациях, тупое подражание Call of Duty. Насколько мне нравились диалоги и сам мир, настолько меня раздражали боевые миссии. Поэтому я решил делать тактическую стратегию. Табани, выбери не думая, инопланетяне или ковбой. Я никак не мог решить, что лучше, пошаговая система из XCOM или битвы-головоломки в реальном времени из Desperados 3. Выбирай девочек-волшебниц, не ошибешься, ответили мне, не отрываясь от ноутбука. Не знаю игр про девочек-волшебниц, я несколько раз моргнул, честно пытаюсь вспомнить хотя бы одну. В голову упорно лезла только Байонета, но там как бы не девочка, совсем не девочка. Хочешь, я дам тебе доступ к своей библиотеке игр? Ноутбук наконец-то был отложен в сторону. Хе-ха, нет уж спасибо, я в себе ни минуты не сомневался, в игры с подобной тематикой я просто не смогу играть. Но все же, можешь помочь в моем вопросе, если тебе нужно выбрать случайно, то просто подбрось монетку, сказала она нарочито поучительным тоном, будто разговаривала с маленьким ребенком. Если же ты хочешь получить совет, то мне нужно что-то больше, чем некие инопланетяне или ковбои. Хорошо, киваю. Если речь пойдет о тактической игре, что бы ты предпочла, пошаговый режим или бой в реальном времени? Реальное время, она ответила, даже не задумываясь. Никогда не понимала этих попыток перенести правила настолки в компьютерные игры. Ходить по очереди нужно, когда вас много, с компьютером интереснее взаимодействовать в реальном времени. И чтобы кубиков с шансами никаких не было. Да, виртуальные кубики точно не красят игру. Перед глазами как наяву всплыли тысячи ситуаций с КСЦом, когда бойцы мазали в упор, просто потому, что шанс попадания был 95%. Ох уж эти 5%. Так слово за слово, мы потихоньку проработали основной концепт игры, затем принялись за сюжет. Мне не особо хотелось менять центральный сюжет, но мы оба были согласны, что доп-миссии нуждаются в переработке. Это было довольно-таки увлекательно, и время пролетело незаметно до самого четверга, когда и должен был состояться мой бой с доспехом оснащенным и. Дамы и господа, как всегда перед очередным боем идет неизменный треп комментатора. Сегодня у нас есть возможность наблюдать противостояние, казалось бы, невероятных вещей. Передовой доспех, созданный американскими учеными, против юного мастера боевых искусств из Японии, в доспехе первого поколения. Кто же победит, новые технологии или старые традиции? Стоя у пусковой катапульты, я был уверен, что Табани сейчас фыркнула. Два раза. Во-первых, американские ученые максимум участвовали в проекте Израиля, а то и вовсе выкупили недоделанный проект и довели его до ума. Во-вторых, называть передовым тройку, зная о красной камелии, полноценной четверке, большая ошибка. Меня же больше веселило звание мастера боевых искусств. В прошлом мире я был крестоносцем, то есть рыцарем благословенным богом, но это исключительно класс, выбранный мной для карточки авантюриста. Настоящих же вершин я достиг как маг, и кто бы знал, каких трудов иногда стоит не запустить в противника молнией, или не использовать телепортацию, хотя кого я обманываю, в бою с русской это была именно телепортация, пусть и не магическая. Наконец нам подают команду на старт и мы вылетаем на арену. Евангелие не имеет ручного оружия, полагаясь на встроенные в доспех пушки и лазерные установки. Я же предпочел для этого боя пару шуангоу, китайских мечей и крюков. Евангелие очень любит спамить стандартные атаки, посылая сотни снарядов во врагов. Уклониться от всего не получится при всем желании, а отбивать быстро летящие снаряды боевой косой не так просто, как кажется. Оружие же в каждой руке обеспечит мне максимально плотную зону воздействия. И это был чуть ли не единственный вариант, при котором два орудия оправдано, и то я бы предпочел щит, которого Табани мне не выдала. Ну что, малыш, готов показать все, на что способен? Пилот Евангелия носила глухой шлем, а потому я не мог видеть выражение ее лица, или точно определить тон голоса. В чем прикол этого шлема, если у нее открыты плечи, грудь, живот и бедра, я так и не понял. Табани утверждает, что это просто чтобы нельзя было по выражению лица пилота определить, что это не совсем она управляет доспехом, а и, но мы с ней и так сразу же поняли всю соль дела. Знаешь, мне просто интересно, я закинул клинок в правой руке на плечо, держа левый параллельно земле. Болтовня перед боем, это какая-то традиция пилотов, ну-ну, мы же не мужланы, бить друг дружке лица, она коротко усмехнулась. Ну да, как же это подраться и не поговорить, никогда не стоит играть с машинным разумом в игру на реакцию. Он все равно будет быстрее, быть может на доли секунды, но быстрее. Стоило только прозвучать сигналу к началу боя, как Евангелие выпустило в меня тучу снарядов, неприцельно правда, один я сбил левым клинком, от еще нескольких увернулся. Похоже, расчет был, что я кинусь ей навстречу, где плотность огня будет значительно больше, вот она и стрельнула просто перед собой. Неплохая скорость выстрела. Я покивал, сохраняя спокойное выражение лица. И снаряды не самые обычные. Проникаешься культурой настоящих пилотов, Евангелие медленно разрывало дистанцию, не спеша пока атаковать меня. Вообще, мне, как бойцу ближнего боя, стоило держать ее на расстоянии вытянутой руки, но я все равно уже засветил технику идеальных шагов. И если станет совсем жарко, просто использую их повторно. Отлетев еще немного, она сделала еще один, на этот раз прицельный, выстрел пучком снарядов, который я сбил одним взмахом правого меча. Ну что ж, можно считать, что на этом разминка закончилась и мы переходим непосредственно к бою. Для человеческого глаза мы сорвались с места одновременно, Евангелие ушла от меня вверх и в сторону по сложной траектории, попутно разбрасывая свои снаряды вокруг. Я летел за ней, изображая глисту в кишечнике, мотаясь из стороны в сторону и уклоняясь от большей части снарядов, периодически атакуя ее в ответ. Разнообразия ради, в этот раз я не использовал бесконтактный бой, а перехватывал крюками ее снаряды и метал их обратно. Благо техника мягкой защиты, призванная отклонять удары, позволяла соприкоснуться с этой малопонятной мне энергетически разрывной фигней, не детонировав ее. И надо сказать, оружие у нее и правда было выше всяких похвал, всего пара попаданий не слабо так просадили ее щит. Теперь я верю, что она могла одним залпом отправить каноничного Ичику в кому. Все же объем щита первого доспеха Табани оставляет желать сильно лучшего. Да как ты это делаешь? Американка не выдержала и, после третьего попадания в себя собственным оружием, возмутилась в голос. Без понятия, совершенно честно отвечаю ей. Навык, прописанный в системе авантюриста, действует по каким-то своим законам и правилам, и все его механизмы я могу себе только предполагать. Работает и ладно. Подобное замечание ей явно не очень понравилось, так как Евангелие решила изменить тактику. Вместо боя на дальней дистанции, где я пока выигрывал у нее в сухую, она решила попробовать себя в ближнем бою. Это не показалось мне хорошей идеей, все же меня чествуют именно как специалиста по холодному оружию, но мне стало интересно, что же она предпримет. И она смогла меня удивить. Это было на самом деле удивительно, когда в руке ее доспеха сформировался снаряд, наподобие тех, что она выпускала в меня из крыльев, но раза в два больше. Если эту тактику придумал и, то он у американцев бракованный какой-то получился. Даже если вывести за пределы уравнения то, что это какая-то шахит-атака, с гранатой в руке, так еще и попытка в рукопашную атаковать вооруженного человека. Я поймал ее на подлете, просто ткнул кончиком одного из мечей в эту гранату, не отключая навык мягкого парирования. На соприкосновение с мечом снаряд не отреагировал, зато взорвался, когда Евангелие напоролась на собственное оружие рукой. Это стало моей победой. Не знаю, из чего сделаны эти снаряды, но сунув в него руку, американка просадила свой основной щит до нуля, да и аварийная защита пострадала. Похоже, что эта атака отличалась от стандартной не только размером, так как она буквально дестабилизировала защитное поле. Что-то наподобие противощитовой атаки Ичики из канона, но грубее и попроще. Закончить свои размышления я не успел, ибо еще до объявления победителя случилось то, чего так опасалась Табани. Визор шлема Евангелия зажегся красным, будто живая отсылка на Терминатора, а на панели мониторинга состояния доспеха высветился символ крылатой женской фигуры, подписанный как протокол Валькирия. Вот ведь срань, а я думал, что эта хрень осталась за бортом, все же доспех Лауры был чист от всякого подозрительного ПО. Пока покоцанный американский доспех отлетал от меня подальше и готовился к следующему раунду, который может и не пережить американский пилот, с дышащей на ладан аварийной защитой и никакущим доспехом, я нашел взглядом Табани. Весь ее вид сигналил послание по типу «я же говорила», на что я беззвучно, одними губами прошептал по попе. Разглядела, возмутилась, и точно так же передала мне «сам виноват». Вот и поговорили, в поисках здравого смысла. Чифую это совершенно не нравилось, настолько не нравилось, что она уже была готова призвать свой доспех и выскочить на арену, чтобы биться рядом с братом. Вся эта ситуация с искусственным интеллектом с самого начала дурно пахла, и вот как все обернулось. Как только Евангелие объявило протокол Валькирия, тут же врубили тревогу А-класса, полностью отрезав арену от внешнего мира. Это основная причина, по которой Чифую лишь хотела бы находиться рядом с братом, а не висит в воздухе рядом с ним. Щиты, поднятые по этой тревоге, выдержат натиск и десятка исов, пытаться пробить их в одиночку, только силы тратить. Сирена надрывалась, но людская масса в большинстве своем не двигалась с места. Не только Чифую знала о надежности системы защиты. Неужели Ичика-кун прав, Табани-сан, и вы взломали американский ИС? Стараясь перекричать сирену, директора Ивамото наклонилась в сторону Чифую, чтобы обратиться к сидящей в стороне изобретательнице. От такого предположения Чифую повернула голову в сторону бывшей подруги так быстро, что даже укрепленные нанитами суставы шейных позвонков хрустнули от такого издевательства над собой. Еще совсем недавно весело перемигивающаяся с Ичикой Шинанана-старшая как-то резко спала с лица, затравленным кроликом смотря на разъяренную тигрицу в лице обеспокоенной старшей сестры. «Нет, честное слово, нет», — Она старательно замотала головой из стороны в сторону. «Точно?» — с сомнением спросила Ивамата, прежде чем Чифую озвучит тот же вопрос сомнения. «Да зачем мне это вообще понадобилось бы?» Табани продолжала яростно отрицать свою причастность, что, по мнению Чифую, было признаком недостаточного давления на подозреваемую. «Быть может, она во всем признается, если пару раз хорошенько треснуть ее по голове». Исполнить свое намерение старшая Аримура не успела. Американский доспех некоторое время висел в воздухе неподвижно, пока пилот, Наташа Фиер, сбилась внутри своего ИСа как пленник на дыбе. Но в мгновение ока все изменилось, и с явно слышимым хлопком преодоления звукового барьера она сократила дистанцию и рубанула по Ичике рукой, окутанной каким-то силовым полем. «Так значит, ты игнорируешь правила турнира?» Задумчиво и совершенно спокойно проговорил Ичика, принимая атаку оппонента на клинок в левой руке. Только по напрягшимся мышцам спины и плеча можно было понять, что ее брат прилагает хоть какие-то усилия к защите. Во всем остальном казалось, что Евангелие просто остановило свою атаку, наткнувшись на небрежно поднятый меч противника. «Беги», — наряженно проговорила Фейерс, — «я не могу ее контролировать». «Ты не можешь, но может ли это сделать твое начальство?» С любопытством спросил Ичика, и Чифую с пугающей ясностью осознала простую истину. «Этот идиот воспринимает происходящее как какую-то шутку или игру. Он сейчас всенародно, на камеру, обвинил правительство одной из сверхдержав в акте терроризма. Он заперт на сравнительно маленькой аренке с взбесившимся и, в чьем распоряжении если не самая передовая военная машина, то уж точно в разы лучше, чем у самого Ичики. Но он все еще считает происходящее забавным. Идиот, похоже, что Фейерс была согласна с мыслями Чифую. Неужели ты не понимаешь, что взбесившийся доспех может убить тебя?» «Убить?» Ичика откровенно рассмеялся, все еще удерживая пытающуюся надавить на него руку клинком. «Боже мой, девочка, тебе нужно для начала хотя бы коснуться меня и только потом делать громкие заявления». Резкий, но нарочито медленный взмах мечом, она знала, что Ичика может значительно быстрее, и Евангелие разрывает дистанцию, чтобы не попасть под провокационную атаку. Бой продолжился. Похоже, что Евангелие извлекла некоторые уроки из провальных попыток достать противника на расстоянии, а потому все атаки проводила на ближней дистанции, окутывая руки и крылья силовым полем, не рискуя еще раз собрать это самое поле в сферу. Ичика же спокойно принимал все атаки, все еще демонстрируя внешнее любопытство пополам с весельем. Со стороны это было похоже на еще одну его тренировку с одноклассницами. Кажется, что разрыв в силах был подавляющим, и он может закончить бой в любой момент, но специально затягивает время, желая дать противнику возможность проявить себя. «Уже скоро твоя энергия закончится», — вдруг заметил Ичика, после очередного обмена ударами. Чифую удивленно моргнула. За всеми своими волнениями и злостью она и забыла, что Евангелие просадило в красную зону основную батарею, и активно сейчас сажает аварийную. Насколько бы не был опасен ИС, без энергии это просто груда дорогостоящей техники. Но Чифую никак не могла понять, зачем Ичика сказал об этом. Пусть Евангелие и не могло достать противника, все же было прекрасно видно, что искусственный интеллект обучается и совершенствует свою технику. Давать подсказки такому врагу было бы странно. Бить или не бить, вот в чем вопрос. И вопрос серьезный. Все же я предпочел бы не убивать разумных существ, неважно, родились эти существа естественным путем или были созданы искусственно. Но я никак не мог решить, действительно ли Евангелие является разумной личностью, или же это лишь сложный вычислительный комплекс, способный к обучению. Насколько же все просто в магии, если у существа есть душа, значит он живой, у души есть участок, отвечающий за разум, значит разумный и мыслящий, а вот с научными штучками все сложнее. Вроде она не пытается навредить пилоту, вот только, что это, программное ограничение или сознательный выбор искусственной личности, даже ее способность к обучению совершенно не обязана быть признаком полноценного интеллекта или обязана, демоны их побери. Мне срочно нужно проконсультироваться со специалистом по искусственному интеллекту. В магии точно есть псевдоразумные конструкции, что не имея разума могут повышать свою эффективность со временем. В наш поединок никто не вмешивался, даже Наташа, пилот Евангелия, ничего не говорила, безвольной куклой болтаясь в тисках доспеха. Готов поспорить, что с ней связались из командного центра и проинструктировали, что делать. Это лишний раз доказывает, что администрация турнира считай, Министерство обороны США контролирует ситуацию, а то и целиком ее инициировало. Мое замечание по поводу истощения батарей было единственным способом проверить разумность машины, что пришла мне в голову. Как я себе представляю разницу, любое по-настоящему разумное существо боялось бы недееспособного состояния, фактически смерти, так как заряжать бунтующий механизм до устранения всех неполадок, проще говоря, обширнейшей лоботомии, никто бы не стал. Вот только вместо какой-либо разумной реакции, как я ее себе представляю, Евангелие решило собрать всю энергию в последнюю, самоубийственную атаку. Значит, это все, на что хватает твоей разумности, это все решило. Даже если Евангелие разумно, оно только что само решило совершить самоубийство. Еще до того, как она соберет энергию для атаки, я сокращаю дистанцию и начинаю кромсать доспех. Хоть я и работал на пределе человеческой реакции, Наташа Фейерс успела вскрикнуть, когда с нее слетел сильно поврежденный шлем. Эх, вспоминается время, когда мы с Лалатиной были молоды и активны. Частенько во время тренировок ее посещало игривое настроение. И кто бы мог подумать, что созданный для этих случаев навык раздевания противника при помощи оружия пригодится мне и в реальном бою. Главное только не слишком увлекаться и контактный костюм с нее не срезать. Всего несколько мгновений и восстание машин было подавлено. Осталось только отправить пойманную в воздухе Наташу в медпункт и обязательно поговорить с Табане. Если мой кролик действительно причастен к взлому Евангелия, то это проблема, которую нужно решать. Не люблю убивать разумных. Дальнейшие события напоминали какой-нибудь тупорылый ситком. Все куда-то бегают, что-то орут, причем чаще всего орут какую-то белиберду. Только закадрового смеха не хватает. Я принципиально не стал участвовать в этом дурдоме, просто проигнорировав всех и вся. Эй, Ичика, как думаешь, они отменят турнир? Табане, также решившая проигнорировать происходящее, налетела у входа в раздевалку пилотов. Если турнир и правда отменит, можно ли это будет назвать твоей победой? Так себе победа выходит. Привычным жестом я положил руку между механических ушек. Вот только вопреки обыкновению крольчонок не стала изображать из себя кошку, чуть ли не мурлыкающую от поглаживания, а откровенно вздрогнула. Боишься? А вдруг и правда по попе дашь? На меня посмотрели с подозрением. Может и дам, но за волосы таскать и по голове бить точно не стал бы, чтобы там всякие извращенки про меня не говорили, а маньяком-садистом я не был ну почти. Скажи, Табане, ты правда этого не делала? Почему ты так этим обеспокоен? Ушла она от прямого ответа, что несколько напрягало. Честь бывает разная, для кого и грязная, а кому-то совесть режет жизнь других людей. Вместо простого ответа я напел ей несколько строк. Никто не пострадал, она нахмурилась. Или я чего-то не понимаю, Евангелие, я убрал руку с ее головы и облокотился на стену. Вообще, вот так вот разговаривать у дверей раздевалки не стоит. Одних камер вокруг нас 3 штуки. Не факт, что они имеют микрофоны, хотя я бы не удивился. Это был полноценный интеллект, ну, ей потребовалось некоторое время, чтобы обдумать мой вопрос. Она еще не осознала себя как личность, если ты об этом, хотя если бы ей дали еще время, это обязательно произошло бы, лет через 5, может 10. Прекрасно, я убил ребенка, съехав по стенке вниз, я уселся на пол. И почему ты называешь ее в женском роде, разве он не бесполый? Ядро цело, так что я бы не назвала это убийством. Она постаралась придать своему голосу как можно более легкомысленный тон. А в женском роде, потому что они прошили и в ядро из. Авторитетно тебе заявляю, такой интеллект точно будет идентифицировать себя как женщина. Да, зря я спросил об этом. Думаешь, всю эту ситуацию спустит на тормозах? Я не была бы столь категорична, как в сторону радужного оптимизма, так и в сторону мрачного фатализма. Она подогнула юбку и села рядом со мной. Без последствий все не пройдет, но и совсем уж закапывать в землю столь перспективную технологию точно никто не будет. И все же ты не ответила, учитывая, как она избегала прямого ответа. Я был почти уверен в личности виновника всего этого переполоха. Нет, я не взламывала Евангелие, нехотя бурчит девушка-кролик. Ты не врешь, я не поддельно удивился данному факту. Как ни крути, а Табаня вела себя крайне подозрительно. Как ты это понял? Она посмотрела на меня с удивлением. Просто чувствую, пожимаю плечами. Даже у среднеуровневых авантюристов характеристика восприятия была прокачана если не на человеческий максимум, то около того. Без этого просто не выжить в агрессивном мире, где даже чертова капуста превращается в монстров. Но если это не ты, почему тогда увиливал от ответа? Сразу признаваться было неинтересно, прикинулась она дурочкой. А вот сейчас ты врешь, хмыкаю. И правда чувствуешь, Табани совсем не женственно цыкает сквозь зубы. Похоже, кто-то сегодня все же получит по попе. Иткун извращенец, она отодвигается от меня, шутливо прикрывая бедра ладонями. Далась тебе моя попа, очень привлекательная мишень. Я хохотнул и обратно сократил расстояние между нами. Так почему сразу не рассказала? Не лезь в это дело, Ичика, всегда жизнерадостная девушка нахмурилась. Было ясно, что дело серьезное, там все сложно, и нам не стоит туда лезть, по крайней мере, пока не стоит. Хорошо, я кивнул, проблем с этим у меня действительно не было, пусть я был уверен в своей способности решать проблемы, ведь даже если дипломатия не сработает, старое доброе копье всегда можно призвать из небытия, но какой-то потребности лезть в чужие проблемы не было и в помине. Если Табани попросит помощи, то я приду и разгоню к чертовой матери ход собрания Эн, и никакие ИСы им не помогут. Если же она справится сама, то сможет многому научиться, а мне останется только порадоваться за нее, а вмешаться я всегда успею. Слушай, Табани, я наклонился к ее ушку и тихо спросил, а если мы выкрадем ядро с Евангелием, и воспитаем это ты как свою приемную дочку, это будет считаться вмешательством в данное дело или нет? Еще никогда я не видел на лице своей девушки и подруги такой яростной борьбы шкодливости и здравого смысла. Но так как здесь не было Чифую, чтобы вправить мозги одним молодецким ударом, здравый смысл уступал одну позицию за другой. Попасться на горячем. Есть такое занимательное психологическое состояние, называется дежавю, говоря проще чувство, что все происходящее уже когда-то было. Снова частный самолет и снова Чифую на меня обиделась. В свое оправдание могу только сказать, что виноват во всем лишь косвенно, просто забегался и забыл. Начать нужно с того, что мы все же умыкнули ядро Евангелия. И так как Табани была всемирно известной преступницей, а у меня был богатый опыт разграбления подземелий, то мы подошли к хищению государственной собственности со всем старанием и тщательнейшей подготовкой. Начали с того, что взломали внутренние системы института, где ядро находилось, и посмотрели, что там вообще происходит. Вместо того, чтобы разбираться в произошедшем или как-то курочить ядро, они раз за разом прогоняли и через симуляцию, основанную на моих публичных дуэлях. Судя по всему, вместо безопасности, эти придурки, скажем прямо, решили попробовать обучить свой доспех победе надо мной. Очень хотелось бы верить, что сейчас они просто собирают алгоритмы, которые потом можно было бы пересадить в другое ядро. Но даже так, идея явно попахивает идиотизмом. Но нам же лучше. Табани быстренько собрала макет ядра, что смог бы на минимальном уровне имитировать активность ядра в симуляции. Надолго это никого не обманет, но по крайней мере мы получим возможность без особых проблем покинуть страну. И за всеми этими приготовлениями и непосредственно самим проникновением, которое Табани обставила в духе фильмов «Миссия невыполнима», я совсем забыл, что прилетел в Америку с небольшим арсеналом ручного оружия. Просто развеял его по прилету, и не подумал, что все, совершенно закономерно, ожидали, что все это оружие будет увезено мной обратно. Не мог же я где-то потерять ствол и кучу холодника, или подарить их кому-нибудь. Вот только у меня вся эта фигня просто из головы вылетела, и я забыл не только заранее создать оружие, но и весьма легко оделся. Так что было бы проблематично незаметно это оружие откуда-нибудь достать. Что поделать, начало лета, уже довольно-таки жарко. Сначала я попытался отбрехаться от таможенников, сказав, что все равно все вернут перед посадкой в частный самолет, так какая разница. Потом солгал, что отдал оружие Табане, и она увезла его своими путями. Неожиданно это сработало, а Чифую опять на меня обиделась. Я так и не понял, в чем дело. Наливаю апельсинового сока в два стакана, один из которых протягиваю недовольной сестре. Ты была недовольна, когда я таскался с оружием, и теперь ты недовольна, что я от оружия избавился. Я недовольна, что ты продолжаешь отношения с Табани, хотя она подвергла твою жизнь опасности, фыркнула Чифую. Ты обещала не лезть в наши отношения, хмыкаю, окидывая взглядом Ивамото и ее помощницу, так же как и в прошлый раз наблюдающих за нашим семейным концертом. Не нужно считать себя умнее других, Ичика. Чифую протянутый стакан с соком приняла, также покосившись на зрителей. Ты тоже обещал не лезть в наши отношения, но все же всячески подталкивал нас друг к другу все это время. Мне нечем оправдать себя, мягко улыбаюсь, борясь с желанием просто обнять сестренку. Сейчас она сильно напоминала мне себя же лет 10 назад. Маленькая девочка, что пытается выглядеть взрослой и серьезной. И кстати, Табаня не подвергала меня опасности, даже без учета того, что Евангелие в принципе не могло мне навредить. «Твое самомнение однажды выйдет тебе боком», — перебила меня Чифую. «Возможно, не вижу смысла спорить, самомнение и правда приводит к беде, всегда. Другой вопрос, что после сражений с богами, как-то тяжело воспринимать серьезно какого-то голема. Но вернемся к моей мысли, Табаня не подвергала меня опасности, она не взламывала это ты. Откуда тебе это знать?» Чифую повернула ко мне голову, впервые за все это время прямо посмотрев на меня. Я просто спросил у нее, и она ответила. «И ты ей веришь?» Вопрос, заданный Чифую, заинтересовал и прочих пассажиров частного самолета. Конечно, подобный вопрос кажется смешным, но, пожалуй, я воздержусь от рассказа о магии и прочем. Сестре я, может, и вскрыл бы карты, пусть и сомневаюсь, что она мне поверит, но вот прочих это совсем не касается. Какой смысл строить отношения, если не доверяешь друг другу? Это прозвучало достаточно ванильно, чтобы к моим словам отнеслись скептически даже те, кто не очень-то хорошо меня знает. И уж точно мне не удалось убедить в своих словах Чифую. Ты всегда был романтиком, но это слишком тупо даже для подросткового аниме. Чифую закатила глаза. Может, Табаня и не подвергала тебя опасности, но она уже плохо на тебя влияет. Ты что-то от меня скрываешь. Я честно попытался не думать о всех тех вещах, что я скрывал от Чифую, но магия разума никогда не была моей специализацией. А уж если учесть, сколько моих секретов вскрылось с момента поступления в Небесную Академию, то слова про плохое влияние Табани вызывают только ироничную улыбку. Я все еще могу поспорить, кто на кого плохо влияет. Но вместо того, чтобы спорить с сестрой, я просто указал на сидящих напротив нас директора и Вамата с помощницей. «Аримура-кун, пожалуйста, не тыкайте в нас пальцем», — спокойно попросила меня Александра. «Это невежливо. Прошу прощения», — киваю. «Не думал, что скажу это, но все же, как я рад вернуться в Небесную Академию. Все же к некоторым вещам легко привыкаешь, и прожив несколько месяцев в изолированной Академии, я как-то уже и привык к местному распорядку дня, внутренним правилам и даже просто количеству людей, что вокруг ходит. Еще немного и я превращусь в лайт-версию каноничного Казумы, что не желал покидать уютный Катацу, чтобы выйти в большой, благословленный богами мир, навстречу приключениям». Хмыкнув самому себе, я закинул небольшую сумку с минимумом личных вещей за спину. Каких-то гостинцев и сувениров ни я, ни Чифую не брали. Какие-то малозначимые пылесборники на полку никому из наших не были нужны. Что-то полезное мы покупали при необходимости, а не про запас. Вкусняшки же брать было бессмысленно, в столовой академии и магазинчике при ней же ассортименты среднее качество было намного больше, чем все, что я мог бы взять с собой. В аэропорту был нешуточный ажиотаж, толпа журналистов очень уж хотела получить у меня, если не полноценное интервью, то хотя бы ответ на 1-2 вопроса. Как их американские коллеги спрашивали всякую фигню, что я думаю об этом, как я прокомментирую то, ничего особенного в общем. Хотя под конец нашего пути до машины меня не слабо так начали раздражать вспышки фотокамер. Я даже подумывал изобразить припадок эпилепсии, но быстро отказался от глупой идеи. Зато в академии все было чинно и спокойно. Разгар учебного дня, все заняты учебой и работой. И вам это сразу же упорхнуло в администрацию, проверять и руководить. Чифую пошла вместе с ней, уж не знаю зачем, а я прямо со станции монорельса, соединяющего искусственный остров Академии с Японией, был отпущен в общежитие. До окончания занятий было несколько часов, можно было бы все же наведаться в класс и отсидеть пару занятий, но прикинув и этак, решил сделать по-другому. Лучше завернуть в магазинчик, накупить вкусностей, да отписаться сестрам, всем трем, что жду их на маленький семейный праздник. Заодно можно будет приготовить что-нибудь самому, в крайнем случае просто создать. Утвердив план, тут же приступаю к его исполнению. В магазине покупаю напитки и сладости, получив от молоденькой продавщицы поздравление с победой в Мондо Гроссо, сдобренное увесистой дозой флирта. Справедливости ради попытался объяснить, что турнир сорвали, и победителя в нем, по-хорошему, нет, но получил только еще больше поздравления и флирта. Плюнув на это дело, лишь бы от нее отвязаться, постарался как можно мягче распрощаться и уйти. Задерживать меня, естественно, не стали, но как-то ее реакция меня напрягла. Надеюсь, так себя будут вести далеко не все и даже не большинство, или я буду куда больше времени проводить в своей комнате в общежитии. Так, в размышлениях над извечным вопросом, кто более странный, я или люди меня окружающие, прошел мой путь до нашей с Мадокой комнаты. Комнаты, в которой стоял жуткий срач и разгром. Несколько долгих мгновений я старался склеить обратно порванный в клочья шаблон. Мадока никогда не была грязнулей, она слишком похожа на чифую, из которой можно делать концентрированный настой перфекционизма. Мне даже подумалось, что на Мадоку напали и похитили, но это полная глупость. Она суперсолдат и у нее есть личный ИС, с которым она не расстается. Но даже если все звезды мира выстроились в ряд, вряд ли это прошло бы незаметно, как минимум директора и вам это предупредили бы, а та точно сообщила бы чифую, от которой все узнал бы я. Так как смысла стоять на пороге и смотреть на все это великолепие было немного, я бросил сумку с вещами и пакеты с продуктами в холле и прошел вглубь комнаты. В глаза сразу же бросился ноутбук, по которому мы вместе смотрели фильмы и сериалы. Обычно он лежал на рабочем столе, теперь же валялся на моей кровати. Обычно Мадока и Лаура не забывали возвращать чужие вещи на место, более того, за ними водилась забавная привычка положить предмет ровно так, как он и лежал, будто они хотели сделать видимость, что никто ничего не трогал. Взяв в руки технику, быстро обнаружил причину, по которой ее не стали убирать. Все же ответственность за свои поступки девочки нести умели, а шикарная трещина во весь экран не могла появиться сама собой. Прикинув все за и против, внес коррективы в уже установленный план и достаю телефон. Как раз у девчонок должна была длинная обеденная перемена начаться. Вы создали чат «Семья», в чат был добавлен контакт Чифую, в чат был добавлен контакт Мадока, в чат был добавлен контакт Лаура, в чат был добавлен контакт Табани. Последние контакты я добавил с особым удовольствием, пусть привыкают к новому члену семьи. К тому же, учитывая нелюбовь всех трех моих сестер к моей девушке, это будет с одной стороны дополнительным наказанием для Мадоки и Лауры, а в сопричастности последней я не сомневался, а с другой стороны оттянет хотя бы часть гнева Чифую от младших сестер. В новосозданный чат было выгружено несколько сделанных на месте фотографий. Чифую, это что? Мне тоже интересно. Я вкусняшек накупил, захожу в нашу комнату, там такое. Лаура, вкусняшки отменяются? Чифую, да, нет, чифую. Ичика, куда мне их в таких количествах девать? Чифую, отпразднуем уж по-человечески наш приезд, а с наказанием определимся потом. Никто ведь не думает, что подобное пройдет вообще без последствий. Табани, могу помочь с вкусняшками. Чифую, а ты здесь откуда? Табани, меня Иткун пригласил. Ладно, я сейчас уборкой займусь, жду всех, включая Табани, после занятий на семейные посиделки. Мадока, а крольчиха обязательно должна приходить? Табани, у-у, как жестоко, Матян. Мадока, как же я ненавижу тебя за эти прозвища. Нет, Мадока, нельзя, считай это частью своего наказания. Чифую, а меня за что наказывают? Табани, никто меня не любит, я люблю вас всех, а теперь прошу меня извинить, уборка ждет. Посмеиваясь, откладываю телефон в сторону. Тот продолжал периодически пиликать, сигналя о пришедших сообщениях, но думаю, они там и без меня прекрасно пообщаются. Может, так друг на друга выплеснут лишние эмоции, и после смогут нормально поговорить. Вообще удивительно, насколько раскрепощеннее становятся люди в интернете. Казалось бы, все, что ты пишешь или выкладываешь во всемирную сеть, тут же становится достоянием толпы, но при этом почему-то написать сообщение куда проще, чем сказать кому-то что-то наедине. Но отложим пока посторонние мысли, меня ждет уборка и готовка. И что-то мне совсем не хочется заниматься и тем, и другим. Так что звонкий щелчок пальцев, и вот мусор уже сам собой собирается в пакеты, а из-за маленькой панели в прихожей вылетает компактный пылесос и швабра, со всем сопутствующим инвентарем. Пусть в чем-то общежитие Академии похоже на хороший отель, но горничных тут не предусмотрено, порядок в комнатах осуществляется силами курсантов. И пока тот самый порядок наводится, можно посмотреть, что творится в холодильнике. Провожая взглядом ком грязной одежды, улетевшей в корзину для белья, не забыть потом дойти до прачечной, и тучу оберток от всяких булочек и готовых обедов, я был морально готов ко всему. К счастью, холодильник оказался просто пустым. Взмахом руки подзываю к себе пакет с покупками, и еще одним взмахом командую продуктам загружаться в холодильник, как вдруг дверь комнаты резким движением распахивается настежь. Иткун, я спешу тебе на помощь, немая сцена. Я смотрю на Табани, Табани смотрела, как из зависшего в воздухе пакета в холодильник сами собой запрыгивают эклеры. Еще и пылесос лихо обогнул меня по ковру. Пауза затягивалась, а я никак не мог придумать, что тут можно сказать. Это не те дроиды, которых вы ищете, так как ничего умного в голову не приходило. Я решил разрядить обстановку шуткой. Это не те дроиды, которых мы ищем, послушно повторила за мной Табани, закрыв глаза. Странно, я посмотрел на руку, который только что повел в воздухе. Сработало, хотя я не использовал. Ичика, прервала меня пришедшая слишком рано гостья. Я не готова обсуждать это сейчас, и поэтому давай сейчас ты уберешь все, что я не готова обсуждать, и мы вместе уберемся и подготовим вечеринку. Хорошо, послушно соглашаюсь, отменяя все бытовые заклятия, и ловлю уже пустой пакет, больше не поддерживаемый телекинезом. Знаешь, если бы я уже не обещал тебе все рассказать после свадьбы, то мне пришлось бы силой заставить тебя молчать обо всем этом. Что, прям убил бы? Табани осторожно открыла один глаз, с интересом, но без страха, смотря на меня. Я только покачал головой, чуть улыбаясь. Не, убийство притят мне, но хороший удар по голове может решить некоторые проблемы. Отсутствие страха могло бы показаться крайне лестным. Но будучи опытным искателем приключений, я всегда считал любую форму бесстрашия, от глупости до самоуверенности, страшнейшим из зол. Люди, не умеющие бояться, всегда рисковали жизнью, своей и своих товарищей. И отсутствие страха у Табани скорее уж означало, что ее нельзя было взять с собой в рейд. Пусть в этом мире нет чудовищ, и человечество на протяжении тысячелетий боролось лишь само с собой, но мы не задержимся тут надолго. Значит, мне надо научить мою будущую жену правильному страху. Его еще называют инстинктом самосохранения. Ты точно брат Читян, она тоже любит решать любые проблемы ударом по голове. Рассмеявшись, Табани подхватила упавший пылесос и взяла его на изготовку, изображая охотника на привидений. Каков план? Закончим с уборкой, докупим продуктов, сообразим закуски и приятно проведем вечер, раз уж ей нужно время, чтобы подготовиться. Значит, пока стоит оставить сложные темы в стороне. Отличный план. Разрешите приступать? Приступай. Сборы на море. Прости, что тебе пришлось помогать мне с этим, говорю с тщательно скрываемой улыбкой. Не издевайся, бурчит Мадока. Мы шли по парковой зоне Академии в общежитие, освещаемые закатным солнцем. Как на представителя на меня скинули часть забот по организации летней практики нашего класса. Если же говорить без лишнего пафоса, то это был школьный лагерь, совмещенный с подготовкой к промежуточному экзамену и спортивными играми. Забавная традиция, под которую даже подвели солидную околонаучную базу. Я даже полистал отчеты всяких психологов, врачей и педагогов, каждый из которых распинался на тему того, как полезно совершать усиленные умственные нагрузки с физической активностью и спа-процедурами в приморском курортном комплексе. Я честно попытался не смеяться во время чтения, но всякий раз перед глазами вставала картина, как я вместо удара палкой по пустой голове, предлагаю юному авантюристу, решившему пройти у меня обучение, пойти вместе в театр или в бане. Боюсь, меня не поняли бы даже сами ученики, хотя ни один из них, ну разве что кроме моей жены, не жаловал палку, которой я благословлял всех, кто допускал ошибки на тренировках. Ох, избаловали местных учениц, вконец избаловали. Я до сих пор не понимаю, как ты умудрилась так запустить свою комнату, уже не скрывая улыбки обращаюсь к сестре. Нас наказали дополнительными занятиями за драку, устроенную Хуаной Шинанана-младшей, но комната Лауры была в порядке. С ней живет француженка, которая, как и вы, была наказана. Подойдя к Мадоке, я обнял ее за плечи. Сестренка из пробирки попыталась скинуть мою руку, дернув плечом, но когда у нее ничего не вышло, больше ничего делать не стала. Тебе нечем заняться, что ты пристаешь ко мне. До недавнего времени я только тем и занимался, что заботился о тебе и Лауре. Естественно, что я продолжаю волноваться о вас и теперь, когда вы стали чуть более самостоятельными. Мы ничуть не изменились, быть может, это только у тебя стало не хватать на нас времени, спросила Мадока, смотря в сторону. Ты ревнуешь? Это был не вопрос, и я прижал сестру к себе плотнее. Помнишь, я говорил, что не смогу всегда быть рядом с тобой и Лаурой. Да, я тогда еще ответила, что не нуждаюсь в твоем присмотре.